но не все навыки одинаково полезны. F-ранг в основном мусор, за исключением навыков владения оружием. Их только развивать путем прокачки за ОС. В дальнейшем ты можешь стать мастером в одном из видов владения оружием и постичь какую-либо школу. Примерно треть навыков Е-ранга полезна и условно полезна, Д-ранг уже примерно половина, по С-рангу у эльфа мало данных, очень редкие. А вот у меня есть поиск жизни, что скажешь, средне. Для магически развитых игроков он сильно фонит, позволяя вычислить местоположение применившего. В общем, на начальном уровне, когда у окружающих навыки не выше того же Е-ранга, неплох, но у системы есть и получше. А количество изучаемых навыков, конечно, пока никто из известных игроков не дошел до предела, чтобы система сказала, что навыков слишком много. Какими способами добывать навыки? Карты навыков выпадают с трупов, выдают в качестве награды система и боги, можно покупать у системы или записывать на чистые карты. Записывать ты можешь, могут все игроки при достаточной концентрации, так, что у тебя есть вкусного. Млять, про лут опять забыл. Сходил ко второму трупу, надо быть начеку, когда он восстанет неизвестно, но, наверное, не раньше убитого мною серого гоблина Зе. Еще одна сумка мародера, какие-то красноватые кристаллы маны, почти стандартные карты навыков, за исключением карты сродства с молнией, обычный Е-меч и божественный жезл Д-ранга, в свойствах которого значится сломан, вот это обидно. Возвращаемся к записи навыков. Среди всех трофейных карт попалась всего одна чистая Д-ранга, у самого эльфа, и еще две карты Е-ранга со второго трупа. Долго совещаясь, выбрали из доступного к копированию, оказывается, далеко не все можно распространять без лицензии системы. Перенос, D+1.5, телепорт на заранее выставленную метку, не требующий магической энергии, но с откатом применения в 10 дней, для быстрого и достаточно надежного бегства в опасной ситуации. Далее сокрытие, E+1.5, невидимость, работающая на дыхании жизни с дополнительной пассивной функцией сокрытия системной информации, при развитии возможна подмена показываемой инфы. И следом тайный взгляд, E+1.5, универсальный сканер всего и вся, один из самых незаметных поисковых навыков, также использующий дыхание жизни. Теперь мне по-любому требуется добыть у системы это самое дыхание, иначе все зря. F-ранг, обычно пятиступенчатое, но у более узкоспециализированного навыка количество ступеней меньше, а у языков вообще по одному. Стрельба из лука, 1.5, эльфийский язык, 1.1, просто не удержался, эльфийское искусство маскировки, 1.3, эльфийское искусство чтения следов, 1.3, метание холодного оружия, 1.2, бой малой группой холодным оружием, 1.2. Главным призом, боевая система 487921, F1.5, практически то, что я желал на старте, навык совместного владения мечом и щитом. Копию переноса по моему приказу насытил эльф, навык D-ранга стоил 500 ОС, у меня еще долго столько не будет. После этого у него осталось всего 17 свободных ОС. Насыщая карту метания холодного оружия, у меня есть много кинжалов, изучаю. О, раб мой, твои мысли и предположения насчет того, почему не получается качественно управляться с Нагинатой. Навык владения копьем ведь есть. Нагината не копье, а меч, выражается в такой мелочи. У Нагинаты есть плоскость удара, как у всех мечей и сабель, из-за чего рукоять, а не древко, не круглая, а овальная. То есть мне надо изучить навык владения мечом, а из какой карты лучше, у меня имеется несколько. Если есть желание в дальнейшем пользоваться боевой системой, то лучше сразу изучить ее. Наслоение навыков не всегда хорошо. Затем придется улучшить до второго уровня, добавив образ Нагинаты. Понятно, вливая 7 ОС в карту, я добавлю 3. Говоришь, боевой навык лучше изучать в динамике, усвоение полноценнее. Хорошо, тогда на время позаимствую у тебя меч и щит. Начинаю. В отличие от того навыка, что дала мне система в начале, этот сформирован через призму взгляда эльфа, что создает дополнительную сложность. Приходится прямо в процессе действия адаптировать под себя. Уф, закончил. Неплохая тренировка получилась, аж снова есть захотелось, столько энергии затратил. Давай, угощай хозяина из своего вечного сундука, людям-то ваши можно есть, не отрава, совместимо, но не все вкусно, в целом пойдет. Следи за двумя потенциальными зомби, я улучшу боевую систему до второго уровня. Трачу еще 20 ОС на улучшение навыка, добавляя в нее Нагинату. По внутреннему таймеру вторая тренировка продолжалась более 40 минут. Я весь в мыле, опять побаливают многострадальные мышцы. Лапа, от лапидреля, у тебя есть волшебный жезл, давай, подлатай хозяина обычным лечением. Волна теплой прохлады расходится от места прикосновения жезла к телу, он проходится по всему телу, оставляя ощущение неземного блаженства. По большому счету, это все, что я могу получить с эльфа. На оставшиеся пустышки Эфранга приказал записать по 3 штуки боевой системы, маскировки, чтение следов, метание оружия и боя малой группой, и 7 штук владения луком, чистые карты навыка кончились. Я подозреваю, что богатые игроки или госструктуры будут готовы выложить за них кругленькие суммы. Кроме того, можно использовать как средство обмена на другие навыки. О, гоблин оживает. Страхуешь, с ним попробую справиться сам, отдаю приказание эльфу. Приглядываюсь, используя системную справку. Умертвие. Уровень 2. Из гоблина 4 уровня поднялось умертвие 2. Внешне отличался разве что выросшими клыками и когтями, костяного меча, как у первого мертвяка, не было. Слабак, нежить встала на ноги и рванула ко мне. Скоростью он тоже сильно уступал первому товарищу, замах нагинатый. Удар по косой от шеи в сторону сердца. Оружие глубоко входит в тело противника, задевая его магическое сердце. Зомби валится на пол. Внимание! Вы получили 9 ОС. 65-140, 12149. Дополнительно, вам доступно 2 очка характеристик. В качестве лута, чистая карта навыка Эфранга, запишешь владение луком. Лапа, ты в курсе, по какому принципу начисляется опыт в этой долбанной игре? Ранг существа умножить на уровень, на предел параметров, на процент поглощения. Округление всегда до целого в меньшую сторону. Ага, выходит, если бы убил зомби просто Е-ранговым оружием, получил бы 10 ОС. Из-за 49% поглощения получилось 9,8 ОС, округлило до 9. Сколько дадут за мой труп? 2 на 7 на 10 равно 140. Оружие Е-ранга даст 70. Д ранга 84 ОС, а за тебя, лапа, Д плюс по рангу равен Д, выходит 3 на 16 на 24, первый предел у Д плюс выше, равняется 1152, 576, Е, или даже 691 ОС, Д, да ты прямо склад ОС, да ладно, не напрягайся, я же дал клятву, ХМ, а если тебя убивать нагинатой, Е плюс, 564 ОС убийцы, да еще 11 в насыщении нагинаты. Жаль, что не могу тебя убить. Проверяю системный таймер. Осталось 13 часов в этом мире. По идее скоро должен восстать второй мертвяк. Ты точно справишься с ним? Не хочется умирать по-глупому. Хорошо, верю в тебя, Бди. Я пока закину 2 доступных очка в восприятие. Это влияет на внимание и скорость реакции. В ловкость именно сейчас добавлять не стоит. Мертвяк может вскочить в любой момент. Как хорошо, восприятие самый безболезненный параметр для улучшения. Хорошенько изучить меню, консультируясь с невольным помощником. Интуитивно понятный интерфейс, система не врет. Информация о текущей миссии. Осталось игроков. 517-1000. Твою мать, не прошло половины срока, а осталось лишь чуть более половины игроков. Землян, людей, да у меня все супер. Просто дождаться опыта и далее ожидать вылета домой. Что, лапа, пока ждем, рассказывай о богах. Служба, миссии, статус вольного игрока, договор с богом. Так можно? Ок. Вечная война, твой мир, нашествие захватчиков. Далее, далее, далее. Мертвяк. Лапидриэль не оплошал, приняв удар костяного клинка на щит. Его меч коротко засветился синеватым светом. Е-навык дух оружия. Взмах, отсеченная конечность с отросшим клинком падает на камни пола, второй, отлетает левая рука. Следующий замах, что это он собрался делать, отозвать раба. 55-140, набрасываюсь на безрукого скелета в костяной броне, нагината его не берет. Призвать раба, отрубить ноги и отойти. Эльф подчиняется, беспомощный костяк лежит на камнях пола. Дай свое метательное копье, отозвать раба. 45-140, как-то подозрительно себя повел. Пусть пока не отсвечивает. Я снова слегка поторопился, отозвав раба за ОС, а не просто прикоснувшись к нему картой, осел, транжирю очки системы. Костяную броню смог пробить только с 5-го раза, использовав бесполезный навык взрыв. Внимание! Вы получили 270 ОС, 315-140, 310-156. Внимание! Вы получили 8 и краткий уровень, 175-160, внимание, вы получили 9 и краткий уровень, 15-180. Дополнительно, вам доступно 4 очка характеристик. Уф, прошел по краешку. Мои выкладки по поводу количества возможного опыта за повторное убийство почему-то оказались в корне неверны. И если бы смог упокоить Нагинаты, упокаиваться пришлось бы и мне, опыта не хватало. Над поверженным костяком висела карта, беру, средний магический дар, Е1-5. Не понял, в этом мире тоже есть Газпром, ведь мечты сбываются. Призвать раба, лапа, я не понял, ты что, хотел сам зарубить мертвяка, получить мой опыт, бес попутал, гони сюда все оружие вместе с картами, до моего ухода из этого мира побудут у меня, мне так спокойнее, нужна твоя консультация, выпал, средний магический дар, ранг, Е, тип, особенность, описание, заменяет собой малый магический дар, мудрость плюс 5 единиц, требования для изучения. Уровень малого магического дара не ниже 4 го. Дополнительно, при отсутствии малого магического дара, добавляет эту способность 3 го уровня. Насыщение, не требуется. Стоит изучить, что за мудрость. Мудрость – дополнительный параметр развития, отвечающий за количество магической энергии. Единица мудрости равняется сотне маны. Изучить стоит, у низших рас, сучера. Волшебство обычно завязано как раз на ману. Дыхание жизни придется изучать как вторую магическую систему, что будет стоить в 10 раз дороже. Но зато я смогу пользоваться хранилищем маны в Нагинате и ее же рассекающим ударом. Имеющийся у меня поиск жизни также работает на мане. К тому же, когда еще я смогу получить дыхание жизни, система та еще тварь, особенно для лишнего. Иди в карту. 2 часа боли. Сначала изучил магический дар, получив мудрость, затем поднял ловкость на 2. По 1 очку, урок запомнен, и выносливость на 1. Последнее очко надо бы в живучесть, но сначала попробую фокус, воспользоваться божественным жезлом, призываю Лапидреля, приказываю использовать на меня полное исцеление. Внимание! Ваш параметр живучести естественным образом увеличен на 1. О, да! Полное исцеление настолько сильно исцелило меня, убрав внутренние глубинные болячки, что параметр еще раз опнулся сам собой. Раб, в карту. Куда теперь засунуть последнее оставшееся очко? В интуицию. Может быть, подружусь с ней? Внимание. Ваше понимание интерфейса системы улучшилось. Поздравляем. Ваш параметр интуиция достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите награду. Навык идентификация, 99. Озарение, бонусное, разовое. Что бы вы выбрали? Вот и я выбрал то же самое. Глава 4. Выверты понимания клятвы и удача. Интерлюдия. Лапидриэль. В их мир пришли захватчики, старинные враги, архонты, следующая ступень развития никчемных людишек. Союзники предали, частью даже присоединившись к вторгнувшимся. Ему в голову даже приходила крамольная мысль, что его народ был слишком высокомерен со своими союзниками. Нет, ну а как можно равнять высших эльфов с обезьянами и насекомыми? Бог выбрал его и еще нескольких гвардейцев в попытке спасти себя и народ. В далеком секторе шло сражение за алтарь 9 уровня, принадлежащий гоблинскому богу. Напрямую вмешаться не позволяли правила системы, но если посланники смогут добраться до храма и алтаря, а затем посвятить своему богу, это уже другой случай. Захват алтаря такого уровня позволил бы отбиться от богов-захватчиков, отрезав силы вторжения от их покровителей и даже самого сервера, они бы не смогли сбежать. И тогда его народ ждала бы славная охота и множество архонтов в качестве рабов. Это ли не самая сладкая месть? Хотя, вторгнуться в миры союзников-предателей, навести там хаос, низвергнуть недобогов и учинить кровавую бойню, быть может, даже забрав миры себе, о, да. Посылаем им на труднейшую миссию Бог выделил очень много. Арсенал почти полностью сменился, теперь только Д-ранг, а меч и жезл вообще являлись божественными масштабируемыми артефактами. Также десяток различных навыков Е-плюс и Д-рангов, их прокачка до высших уровней шло прямиком от алтаря Бога. Вечный сундук для хранения еды, таких у игроков его мира насчитывалось вряд ли больше 20. Множество улучшенных вечных фляжек с лучшими эликсирами. Пространственное кольцо С-ранга, позволяющее свободно проносить любые предметы в любую локацию. Да что там, по приказу бога в его сумку работорговцы беспрекословно отправились 30 эльфов храмовой стражи с наказом во всем помогать и защищать посланника бога. Повезло, благополучно миновал магический заслон гоблинского бога, что тот выставил в попытке хоть как-то ограничить армию вторжения лордов хаоса. Затем долгий путь под навыком сокрытия по чужому городу. И не сказать, что было просто, у храмовой стражи гоблинов не могли не быть навыки истинного зрения. Иногда спасал перенос, иногда телепорт, работающий от дыхания жизни. Но это приводило к тому, что он отдалялся от своей цели, а храмовая стража начинала усиленно его искать. Начались стычки, в которых погибали его спутники-эльфы. И лишь бросив почти всех оставшихся к тому времени эльфов в безнадежный бой, он с двумя последними сумел сбежать и оторваться от преследования. Затем большая удача, нашел подходящее строение, подземный склад винного магазина с двумя пологими въездами-выездами для грузовых телег, где была устойчивая связь с его миром. Установить портал, и через него хлынут игроки-эльфы, сокрушая сопротивление жалких гоблинов, а жрецы захватят алтарь, обрывая существование гоблинского бога. Но их выследили и не дали провести процедуру открытия портала до конца. Хотя два соратника по его приказу с помощью магии обвалили оба проезда и некоторую часть самого склада, двое гоблинов успели проникнуть внутрь. Хобгоблина он смог убить издалека, а вот орк, по всей видимости, один из младших жрецов, находился под божественной защитой. И до своей смерти от прокола из метательного копья, успел активировать пространственную ловушку. Потянулось долгое-долгое ожидание. Наверху явно что-то случилось, так как завалы никто не разбирал. Гоблинский бог все-таки сдох, но почему не появились хаоситы? Ожидание тянулось неимоверно скучно. Пока не появился человечек. Управление живыми существами, контроль над телом захвачен. Да, уничтожить ловушку. Существо первого уровня сопротивляется, и даже выходит из повиновения, хватает его метательный топорик, получает опыт, и вскоре все попытки вновь взять его под контроль становятся тщетны. Человечек засовывает межмировый портал в сумку игрока, хочет украсть его, а он в бессилии стоит в пространственной ловушке. Затем этот вор предлагает ему, высшему эльфу, стать рабом. Да ни за че, малая карта раба, вытребовать божественную клятву и соглашаться. Червяк пытался обмануть его, поклявшись несистемными богами. «Клянись самой системой, готово, соглашаюсь на временное рабство», при этом сам не дав ему никаких клятв. «Он лопух, мелкая тварь пытается меня ограбить, слава богу, почти все привязано. Погоди, скоро я все верну и доберусь до портала в твоей сумке, открывая проход сюда из моего мира. Чем закончилось вторжение к нам? Бог жив, посвящение оружия не заблокировано». Но что с народом? Отбились или покорены? Будет обидно прийти на обломки мира, или тем более туда, где правят архонты. Такой наивный низший, что-то пыжится сделать, усилиться, изучить навыки, заставил копировать мои навыки. Ничего, недолго осталось, возможно, я его даже не убью, помещу в сумку работорговца, а потом, дома, в карту раба. Моя месть будет долгой, дольше его жизни. И как он бесит сокращением моего игрового ника. Время действовать. Орк переродился в костяного рыцаря. Хотел убить того одним ударом, но бывший орк бесстрашно нападает, пропускать его удары никак нельзя. Поэтому рублю правую руку с клинком, отсекаю левую, последний замах нет. Человек успел отозвать меня в карту, не дав убить нежить и получить опыт, который бы позволил мне все. И теперь не доверяет, забрав все оружие. Простой путь закрыт. Придется подождать. Вот призовет еще пару раз и тогда. Поздравляем. Ваш параметр интуиция достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите награду. Навык идентификация, 99. Озарение, бонусное, разовое. Выбираю озарение. Внимание. Ранг существа, D плюс заключенного в малую карту раба, F, существенно ее превосходит. При дальнейшем использовании функции призыва отзыва раба, малая карта раба с большой долей вероятности разрушится. Ярость, гнев и чуть-чуть страха. Это высокомерное говно решило поиграть в игру внутри игры. Я тебе устрою варфоломеевскую ночь. Спокойно, нельзя действовать на эмоциях, надо все просчитать. Возможно, отозвать раба уже не получится. Да и при призыве надо быть осторожным, карта может разрушиться в любой момент. Слушай, а ведь он не дал мне никаких клятв. Знал о возможности разрушения низкоранговой карты, может просто не выпускать его из карты раба, запрятать где-нибудь тут, пусть сидит в стазисе вечность, наслаждается. Не выйдет, по тексту клятвы я должен его освободить до ухода из этого мира. При нарушении клятвы, смерть, придется как следует пошевелить десяткой в интеллекте. После определения приоритета, смерти эльфа, ведь я жажду обладать всеми его вещами, план начал постепенно вырисовываться. Очень помогло то, что он мой раб, а значит, я вижу всю информацию по нему, вплоть до таймеров отката его системных умений. А чтобы быть во всеоружии, потренируюсь во владении нагинатой, ведь у меня появилась мана. Уже неплохой объем, 800 лично и 500 в накопителе. Теперь требовалось узнать ценность каждой единицы магической энергии. Проверять буду на остатках ходячих мертвецов. Из больших камней соорудил две опоры, на которые положил костяк первого убитого так, что я мог рубить сверху вниз, не опасаясь ударить в пол. Вливаю 100 маны в рассекающий удар, шмяк, лезвие нагинаты погрузилось в костяную броню наполовину ее толщины и застряло. Убрать в карту и вновь извлечь. Хорошо, что это произошло сейчас, было время принять правильное решение, отныне буду готов к подобному, знаю, как действовать. 220 маны, нагината прорубила всю толщу массива костей. Пробую второй раз, также успешно. Угу, есть первые натурные результаты. Продолжаю эксперимент на втором костяке, его броня на взгляд гораздо прочнее. Решаю влить в рассечение сразу 300 маны, но этого количества все равно не хватило. 350, почти, но нет. В общем, парням, похожим на второй костяк, вливать не меньше 400. Тем, кто попроще, 200 с лишним. Хотя при рубке рук-ног можно меньше. Регеним ману, и, если что, по эльфу буду лупить с вливанием 600 маны, чтобы запаса хватило хотя бы на два мощных удара. Ну, что, вроде готов к новому прочтению клятвы. Призвать раба. Карта пока цела, хорошо, действую по плану. Выгружай все вещи из пространственных колец, чтобы не обязательно было привязывать их все. Снимай их. Ставь метку переноса вот сюда, используй его, чтобы не смог сбежать через это умение. Для его активации не требуется магическая энергия, но есть откат. Бери жезл, лечи меня. Еще, ничего страшного, что у тебя будет магическое истощение, продолжай, это приказ. Ты хочешь ослушаться, все, истощение, нормально, чтобы не смог применить активных магических навыков. Полностью раздевайся, не запачкать и не повредить одежду. Включи все защитные умения и ауры, потратить, вытяни правую руку вперед, держать, не убирать, это приказ. Простой удар, еще, вших. Кисть падает на пол, не сможет вырвать у меня оружие и воспользоваться, эльф коротко взвывает, отвык от боли. Да, я помню, что давал тебе клятву, и что умру, если нарушу ее, тоже помню. Но я ведь ее ни на слово не нарушаю, да не буду я тебя убивать, это сделаешь ты сам. Бери кинжал, да, в левую руку, бей себя в живот и сразу отпускай, чтобы не поглотил свою же энергию. Возможный баг, это приказ. Ты не понял, это приказ. Эльф неуклюже втыкает кинжал в живот, громко вопя от ужаса и несправедливости, но не в силах ослушаться приказа. Затем, когда кинжал начал высасывать жизнь, эльф оседает на пол. Прощай, лапа, мне будет сильно не хватать тебя. Тот дернулся последний раз и затих. Кинжал, не касаясь руками, отправляю прямиком в карту. Карту в слот рубахи, под куртку. Вот так, в плане запрета убийства лапы клятву я не нарушил. И, кстати, лично мне нельзя поглотить опыт с эльфа, ибо эта система и тоже считается убийством. Спасибо ушастому, просветил, неочевидная ловушка баг. Касаюсь выпавшей из эльфа карты, его прощальный подарок, так сказать. Средний круг дыхания жизни. Ранг, Е, тип, особенность, описание. Заменяет собой малый круг дыхания жизни. Просветление плюс 5 единиц. Требования для изучения. Уровень малого круга дыхания жизни не ниже 4 го. Дополнительно. При отсутствии малого круга дыхания жизни, добавляет эту способность 3 го уровня. Внимание. Насыщение. Не требуется. Да ладно. Неужели? Сработала единица в удаче? Типа один единственный раз на всю игру и харе. Дальше без меня. Карточку сразу поближе к сердцу. Моя прелесть. Осталось исполнить клятву в плане освобождения из карты раба до ухода из этого мира. Слава случаю, 10 свободных ос у меня осталось. Именно поэтому не тратил их на изучение какого-нибудь навыка F-ранга. Желаете очистить карту раба? 10 ос. Да нет. Вероятность успеха. 5. Вероятность очень маленькая, но самое главное, даже если карта уничтожится, по мнению системы, я выполню свою клятву, ведь в карте раба эльфа не будет. Эль, логика. Желаю, 5180. Внимание. Очищение прошло успешно. Внимание! Вероятность следующего очищения крайне незначительна. Везет прямо как утопленнику. Где-то кто-то сдох. Да, прямо здесь, и не один, а четверо-пять раз. Занимательная некромантия. Проверяю таймер. У меня 2,5 часа на все про все. С большим запасом. Заодно глянул союзников. Осталось игроков. 308 1000. Просто писец. Меньше трети. Получается, я, везунчик, приступим к разбору наследства. Хомяк, ты у меня есть? Просыпайся. Первым делом привязываю пространственные кольца ЕС. Рангов, на Д уже появились другие планы. Нетяжелые полностью системные вещи помещаю в кольцо Ешку. Оно позволяет переносить между локациями только их. Первая переоценка вещи, Ешка по честному счету, говно, так как из полностью системного даже у эльфа, из старого мира системы, есть оружие, причем от самой системы. Кольчуга, одежда, да межмировый портал, опять же божественный артефакт. А, еще системные фляжки и вечный сундук. Если бы не увесистые вечный сундук и портал, все это вполне спокойно носилось в самой простой бездонной сумке. Все остальное имущество запихиваю в цешку, включая сюда межмировый портал, который пришлось вытащить из моей первой сумки. Остатки 2 костяков, тела зе и лапы, части тел, трофеи боевого монаха. Собрал абсолютно все, пригодится. Перед уходом не забыть лампу эльфа, продукт маготехники, работающую на дыхание жизни. Привязываю сумку работорговца, маскируя ее под сумку мародера. Второй уровень, незачем провоцировать излишнюю жадность у будущих встреченных мною игроков. В нее закидываю 3 вечных фляжки с остатками воды, и свою бездонную сумку на всякий случай. Быстрая привязка всего внушительного арсенала Лапидреля, также решил взять единственный кистень Е-ранга, как появится опыт, изучить владение дробящим оружием. Хотя как появится опыт, столько изучать. В школе с институтом столько не проходили. Из всего отличного набора предметов для убийства, особо выделялся меч Фламберг, меч Эльфинор, ранг, D++, материал, божественная оружейная сталь, неизвестная кожа, неизвестный драгоценный камень, вес, 1,32 кг, тип, божественный артефакт, масштабируемый, особенности, позволяет поглощать 60 духовной и жизненной силы жертвы. 10 поглощенной этим оружием энергии отходит неизвестному богу. 5 поглощенной энергии конденсирует меч. 45 отходит владельцу. 40 поглощает система. Посвящение неизвестному богу. Заблокировано. Требует привязки. Разблокирует параметр вера. Вера плюс 10. Возможность поглощать чужую веру. Прочность В. Это оружие практически невозможно сломать. Острота 3. Это оружие невероятно острое. Легкость 2. Истинный вес этого оружия гораздо больше ощущаемого. Хранилище праны 0,1500. Дает повышенный шанс притянуть душу убитого владельца к алтарю. Насыщение 278,5000. Владелец отсутствует. Когда я попытался привязать Эльфинор, мне не дали этого сделать просто так. Выскочил запрос. Желаете признать в качестве своего покровителя неизвестного бога? Да нет, нет, спасибо, неизвестного бога, а это бог высших эльфов. Мне в покровители точно не надо. Земных-то не хочу, не то что длинноухих заморских. Вы привлекли внимание неизвестного бога. Вот уж не было печали. Чем грозит? Об этом с Лапой поговорить не успели. Слава системе, что таким божественным артефактом был лишь меч, остальное оружие без заебов. Все, уже управился, 2 часа 15 минут до конца миссии, так что, давай, красавец, нечего откладывать, боясь обещанной вредным эльфом боли, надо изучать средний круг дыхания жизни. Блин, по окончанию задания прямо хоть целенаправленно ищи у других игроков обезболивающий навык, такие в списке эльфа тоже были, но для этого нужна чистая карта навыка как минимум Е-ранга, эвки бесполезны, немного напрягают вопросительные знаки после слова «внимание», но ладно, трус, изучить. Я честно пытался расслабиться, отвлечься от ощущений, но боль нарастала лавинообразно, что-то задорно ломая сразу в нескольких точках тела, не сдерживаясь, закричал во всю мощь, срывая голос. Повышенная живучесть и выносливость не дали повторить тот трюк, что вначале, потерять сознание, пришлось смириться и пытаться терпеть. Долбанная система, почему рождение магии столь болезненно? В какой-то момент, когда внутри организма начало что-то расти, пытаясь раздвинуть все остальное и впихнуться в ограниченный объем, я все-таки не выдержал, мучения сознания, но не тела, прекратились. Внимание! Ваш параметр выносливости естественным образом увеличен на единицу. Ну хоть какая-то прибыль от перенесенной жуткой боли, в ближайшее время что-то не хочется повышать параметры, если только восприятие. Что там со временем, сколько я провалялся? Обратного таймера в меню не было. Вместо этого, статистика. Глобальное задание, А, не выполнено. Личное задание, У, выполнено. Игроков, 1000. Погибло, 726. Выполнили, 16. Провалились, 258. Не понял, миссия завершилась, а почему я здесь? Требовалось согласие на возврат? Привет, мы снимаем фильм «Сорианин». Не желаете исполнить главную роль? Хотя нет, для вас зарезервирована роль осла. Иными словами, я остался в этом долбанном мире на неизвестный срок. Лишь одна надежда, что не навсегда, я же выполнил задание, я игрок, везунчик. Смотрю статистику, свое задание выполнили лишь 16 человек. Как так, у всех был уровень У, 3/4 игроков погибло, еще четверть провалилась. В Тартар, стали героями, и что с ними дальше? Где они вообще? Мало информации. То есть название осталось игроков излишне оптимистично. Его следовало обозначить, пока еще в живых осталось. Внимание! Координаты осколка записаны в базу данных. Внимание! Вы получаете камень души. Доступ к серверу. Ранг игрока повышен до D. Внимание! Выберите желаемый бонус. Бонус первой миссии. Удвоение полученных очков системы. Плюс 788 ОС. Навык «Черная рука». Особенность. Вне рангов. Системный. Скрытый. Масштабируемый. Уровень. 1-3. Описание. Позволяет поглощать очки системы, аккумулированные в картах, накопителях и артефактах без каких-либо ограничений. Вам отходит 20. Системе отходит 80. Дополнительно. Куча бонусных очков – это хорошо, но навык заставляет оглядываться в поисках мышеловки. Стоп, что ее искать? Она наверняка за вопросительными знаками в пункте дополнительно. 010009. Даже вот так, в описании указано без ограничений. Из одного межмирового портала поглощу 1000 ОС. 005004. А навык еще и улучшаемый. Возможно, потом моя доля вырастет процентов до 40. 001. Навык. Внимание. Вами изучен скрытый системный навык «Черная рука». От меня как будто прямо по живой плоти отрезали кусочек. Вопросительные знаки в пункте дополнительно трансформировались. На вас возложена великая миссия – возвращать очки системы в великий круговорот. С таким навыком вам не нужна удача. Параметр удачи отныне равен нулю. Насыщение – 0,1000 ОС. Меня мягко обозвали падальщиком-редуцентом, и вот что система отчекрыжила от меня удачу. В разговоре с Лапой вскользь прошлись по теме удачи, насколько хорошо система относится к тебе. Судя по показателю, ко мне она относилась с прохладцей, а сейчас и вовсе я стал для нее кем-то вроде жука-навозника, с основной целью – перерабатывать отходы в свободные очки системы. Хорошо это или плохо? Хазе, если честно, консультанта нет, да и знал что-нибудь об этом аспекте Лапидриэль, вероятность стремилась к нулю. Для улучшения навыка просит сразу 1000 ОС. Понятно, просто так система ничего не дает. Что на повестке? Неплохо бы поесть, затем разобраться с внутренним состоянием, решить вопрос по прокачке навыков и как-то выбираться отсюда. Если еды хватит, возможно, на месяц, то воды осталось чуть. Глава 5. Выход в свет. Перекусив едой серого гоблина, а не эльфа из вечного сундука, стоит начинать экономить, супермаркетов в округе не видать. Я полез в один из разделов меню, оценить состояние организма после имплантации круга дыхания жизни. Мать, внутренности горели желто-красным цветом, то есть серьезно повреждены. Как и почему? Подчиняясь, скорее всего, интуиции, открываю раздел меню, который так и называется «Дыхание жизни». Читаю открытую теперь строчку «Внимание». Данная особенность плохо совмещается с организмом человека. Возможно, некорректное внедрение. Да нет слов. Навык идентификации с такой степенью дружелюбности системы к пользователю просто необходим. А еще лучше глубинный взор, он чуть выше рангом, и на вершине развития позволяет видеть всех Е-ранговых невидимок. У-у-у-у, как повезло. Неправильно внедренное дыхание жизни повредило и систему магического дара. Восстановление маны упало процентов до 10 от прежнего. Время горевать. Полное исцеление из жезла в откате. Но оно, мне кажется, тут не поможет. Хорошо, что в жезле есть полная регенерация. Запускаю. Желудок, ты чего, только что же поел. А-а-а, регенерация, Понял, достаю вечный сундук. Процесс восстановления организма занял больше 2 часов, за которые я 4 раза серьезно перекусил, такими темпами впору начинать переживать из-за продовольствия. Воды, кстати, всего 1 фляжка осталась. Со слов эльфа вокруг винный склад, но можно ли утолить жажду вином? По-моему, после него хочется пить еще больше. Заново проведя медобследование через подраздел меню, с радостью убедился, что регенерация сработала как надо, и мана, и прана исправно заполняют внутренний резерв. Хотя мана непонятно почему восполнялась быстрее. Пришло время пробовать выбираться отсюда, опять же со слов эльфа знаю, что это подземный склад. Хорошо, что всего -1 уровень. Придется вручную разбирать завалы. Повезло, что у меня есть пространственное кольцо Цешка. Буду складывать камни из завалов туда и переносить в другое место. Кстати, 4 статуи пока выложу. Несмотря на снижение веса в 300 раз, они добавляют килограмма 3-4-5, вроде не критично много, но они постоянно висят на мне. Безопасность превыше всего. Обхожу все свободное пространство, выбираю место под самым мощным сводом перекрытия и устанавливаю свою метку переноса, если случится худшее, и потолок при разборе завала начнет рушиться дальше, грозя засыпать меня, телепортнусь сюда, здесь самое безопасное место из возможных. Продвинувшись 5 метров поверху завала, присел отдохнуть на вытащенный из цешки гоблинский стул, немного низковато и узковато, по их росту и комплекции, но на безрыбье пойдет. Пока отдыхаю, можно конкретно посчитать, куда и сколько стоит потратить ОС. Из 5000-ного запаса в портале получу всего 1000. Первый навык для изучения – сокрытие, невидимость потребуется 100%. Хотелось бы поднять сразу до 2 уровня, среди вариантов развития есть модификация усиления действия, после нее меня можно увидеть только навыками истинного зрения или Д-ранга. Это стоит 200 ОС, и чтобы смочь вложить их в навык, необходимо набрать 11 уровень, когда показатель моего опыта станет Х-220. На это действие нужно 375 очков, что эквивалентно 1875 ОС, поглощенным из портала. На саморазвитие останется 625 доступных мне ОС. Вроде немало, однако, сокрытие 2 уровня и тайный взгляд, сразу 400 ОС в минус. Боевую систему развить со 2 до 4 уровня, это еще 100 очков. Как смог понять Лапидриэля, в дальнейшем, при изучении 5 уровня и становлении мастером система рандомно назначала школу меча. Бедным эльфам, изучающим боевую систему, приходилось услужливо лебезить перед своим богом, чтобы он дал прямой доступ к серверу для возможности выбора нужной номерной школы. Останется всего 125 ОС, из которых 60 съест 4 уровень магического дара. На остатки изучить 3 уровень владения луком, и все. Да, если хочешь расти в рамках системы, требуется убивать в промышленных масштабах. Стоп, а если воспользоваться возможным опытом из зомби Лапидриэля? Сколько из него получу, загадывать не буду. Мой первый прогноз вообще не сбылся, но из него через оружие я получу 60% энергии. Пробую. Положил тело эльфа на живот, руки в стороны, а затем начал старательно обкладывать булыжниками побольше размером, заключая в своеобразный домик с несколькими окошками, через которые смогу его безопасно убить. Судя по всему, восстанет существо Д-ранга 10 и выше уровня, а таким парням, как научил меня сам покойный Лапидриэль, я пока не соперник. В ожидании восстания, подниму навык боевой системы, оно без боли, и заодно, проверю навык черной руки, мне надо высосать из портала 95 ОС, получится ли дозировать, получается, но не совсем точно, высосал 103 ОС, 108-180. Внимание, отношение неизвестного бога ухудшилось. Ну, извини, насколько еще ухудшатся наши с тобой отношения? Боевая система, я готов познать тебя. Пошевелив 10-ка интеллекта, добил метание холодного оружия и взял 2 уровень владения копьем, очередные, далеко не последние 40 очков в утробу системы. Второй час неотлучно сижу возле кучи камней, под которой должен ожить эльф, никуда не отхожу. Если он каким-либо образом сможет выбраться, мне может быть сильно больно, скучно до невозможности. Заправил эльфийскую лампу праной, а то начало тускло светить. Интересный агрегат, через справку системы значится не системным, не идентифицированным предметом, однако прану как-то в себе хранит. Так-так, а ведь у меня есть 2 божественных артефакта с характеристикой насыщения, на Гената Великого и меч Эльфинор от горячо любимого неизвестного бога. 56-278 накопленных ими ос. Кстати, какого-либо хранилища ос в свойствах тоже не значится. С черной рукой смогу получить из них 11-55 очков. В общем, если вдруг не хватит, использую. А так побудут заначкой на самый черный день. Зашевелился. Не теряя времени, использую справку, чтобы иметь хоть чуть-чуть информации. Из эльфа получился рыцарь смерти Д ранга 15 уровня. Заряжаю 700 праны в прокол метательного копья и тупо вонзаю в район магического сердца, прошивая костяк насквозь и вгоняя кончик копья в камни пола. Слегка перестарался. Внимание! Вы получили 405 ОС, 410-180, 315-156. Внимание! Вы получили 10-краткий уровень, 230-200. Внимание! Вы получили 11-краткий уровень, 30-220. Дополнительно, вам доступно 4 очка характеристик. Прогресс, хотя перехватило дыхание от полученного удовольствия, в обморок падать не стал, то ли привык, то ли улучшенная выносливость, не суть. Внимание, вы первым из игроков вашего мира достигли граничного уровня. Связь с сервером. Внимание, в силу достижения лишней все ваши достижения за первенство не учитываются в общей базе, бонусы за них не предоставляются. Сообщения о достижениях в дальнейшем показываться не будут. Система, спасибо, только бонусов жалко. Судя по сообщению, на данный момент я, скорее всего, сильнейший игрок нашей планеты, запертый в подвале винного магазина на другой планете. Внимание! За достижение 10 уровня вы получаете навык «Базовая боевая форма». Внимание! Выбор невозможен. Требуется стабильная связь с сервером. Боевая форма. Что за зверь? Лапа об этом не рассказывал. Чую, я много упустил, но ведь навсегда в рабах я его оставить все равно не мог. Что-то в любом случае осталось бы за пределами озвученного. Стабильная связь, как я понимаю, будет в той самой личной комнате. О процедуре обратного перехода с миссией эльф поведал. С рыцаря, бывшего лапидриля, выпала карта. Поднять воина скелета. Ранг. Е. Уровень. 1.5. Описание. Позволяет создать боевой некроконструкт. Качество зависит от исходных материалов. Требуется мана. Стоимость активации. Вариативно. Время действия. Вариативно. Насыщение. 43-100 ОС. Оп, возможно, это заявка на успешный фарм. Пока мой скелет отвлекает внимание, я захожу сзади и творю грязное дело. Посмотрю расходы ОС и, скорее всего, изучаю. Тем более, насыщение карты чуть ли не половина. Ладно, продолжим, имея результаты 3 множителя. Ранг, уровень и поглощение. Нетрудно высчитать предел для рыцарей смерти, 15. То есть, лапу понизили на уровень и убрали плюсик в ранге, что сразу сильно порезало предел. Может, это ненужная информация, а может важная, кто знает. Ну что, похоже, у меня впереди капелька боли. Распределить очки характеристик и качнуть магию. На всякий случай прячу тело лапы в цешке и приступаем к акту мазохизма. Сначала ловкость до 9, после чего провожу сеанс простого исцеления жезлом. Затем выносливость, доводя до 1-го предела. Поздравляем! Ваш параметр выносливость достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите бонусный навык. Марафонец. Пассивное. По умолчанию. Вы медленнее устаете. Синтетические. 96 мышцы. Пассивное. Случайное. Ваши мышцы способны работать гораздо дольше. Предел выносливости плюс 1. Блин, система, оба навыка хороши. Но выберу синтимышцы. Пределы. По словам эльфа, это такая жопа, что словами описываются плохо, и то исключительно матерными. 2 очка в восприятии, опять до предела. Поздравляем, ваш параметр восприятия достиг предела для вашей расы. Связь с сервером, выберите бонусный навык. Детектор лжи, активное, по умолчанию, позволяет воспринимать мельчайшие детали поведения и мимики собеседника. Истинное зрение, Е плюс активируемое, случайное, позволяет видеть все сокрытое от обычного взгляда, потребляет ману. ХМ, интересно. И как только я задумался над выбором, появился таймер на 30 секунд. Все-таки истинное зрение. Во-первых, указан ранг Е+, что по идее допускает видеть невидимок Е ранга, а во-вторых, детектор лжи лишь позволяет что-то там воспринимать, а не подсказывает пользователю, когда ему говорят правду, а когда лгут. Вот если бы так, то без размышлений выбрал его. Начинаю прокачку навыков. Согласно ранее продуманному плану, сокрытие 2 и тайный взгляд, минус 400 очков. В портале осталось 460 моих. Отношение неизвестного бога три раза серьезно ухудшилось, а потом внезапно серьезно улучшилось. Он понял, что у меня за навык. Пришла пора магического дара, 60 ос и 4 уровень, 5 пока нельзя. Трансформируется в средний магический дар и затем мне выдадут случайную школу магии, чего я не хочу. Дыхание жизни стоит целых 600 очков, надбавка за вторую систему магии, никак не потяну. Поднятие воина-скелета, сразу до второго уровня, с уменьшением затрат маны на сам процесс поднятия, минус 257 очков системы. Вот и остались крохи от былого, 173 моих ос в портале, до 66 в двух клинках как заначка. В ход пошли карты F-навыков, по одному уровню. Гоблинский разведчик, эльфийская маскировка и чтение следов, владение кинжалом и дробящим оружием, минус 46, так как в трех картах было немного насыщения. Напоследок владение луком до четвертого уровня, 130 ос. Мишенью для практического применения послужило тело бедного гоблина Зе. Ради этого навыка пришлось отсосать чуток опыта из меча, экономить сейчас нерационально. И совсем напоследок добил гоблинского разведчика Декапа. У него был обширный практический опыт работы в разнообразных условиях, в том числе, различных поселениях, что мне и требуется. С этим закончил, пора смотреть, что снаружи. Неторопливо и осторожно разбираю завал, поток свежего воздуха становится ясно различим. Потолок не подает признаков того, что хочет обрушиться, строили на гоблинскую совесть. Убираю очередной камень, есть контакт. Пока не делаю полноценный лаз, отхожу назад, в глубину подвала и выпускаю муха, моего питомца из карты, наследство эльфа. Включаю функцию видеосвязи, кушающую прану, и в режиме ручного контроля осторожно вылетаю им на улицу, поднимаюсь выше крыш ближайших строений, вокруг город с явными следами разрухи после ведения масштабных боевых действий, но не такого ожесточения, как в СССР во Вторую мировую. Большинство зданий внешне практически цело, в основном постаралось время. На улице поздний вечер, свет от закатного светила падает под косым углом, образуя густые тени. Бродить в потемках у меня желания нет, но есть другая задача. Мух, он у меня мальчик, попробуй найти воду, включай свои инстинкты. Вода как бы есть, но пить такую мне не хочется. Блин, если не найду ничего другого, прокипячу и выпью. Выделываться не приходится, облетав мухом все вокруг, и, не найдя никого и ничего подозрительного, разбираю завал так, чтобы свободно пролезть. Задействовав сокрытие и тайный взгляд, вылезаю из подвала и прячусь на первом этаже соседнего здания. Выключаю невидимость, отрегенить прану до полного, и идти дальше. Забираюсь на крышу, здесь устроена система сбора дождевой воды, видимо, с ней в этом гоблинском мегаполисе всегда были проблемы. Конкретно на этой крыше сток куда-то в подземные хранилища забился листвой и грязью, предоставляя мне доступ к переполненному приемнику воды. Вблизи она выглядела куда лучше, чем я видел глазами муха. Видимо, не так давно прошел дождь, так как она была еще свежей. Набираю ее в три пустых фляжки и котелок из запасов эльфа, вернусь в свое убежище, стоит прокипятить. Немного постояв в раздумьях, достаю бездонную сумку, погружаю в емкости, зачерпываю воду, заливая внутрь литров 30. Получилось. Незадокументированная возможность, теперь незаметно вернуться в подвал, дождаться полной темноты, чтобы не было видно дыма, разжечь костер и прокипятить воду, нежить, к счастью, запахов не чувствует. Предприняв удачное тактическое отступление, заложил проход камнями, нежданные гости не нужны. Из камней соорудил подставку под котелок, развел небольшой костерок и использовал подогретую воду из котелка для умывания, она была слишком мутной от взвешенных частичек грязи. Достал из запасов лапы кусок ткани, главное, чтобы это не оказалось портянкой, сложил в 4 раза и процедил воду из двух фляжек, слив в котелок. Результат вполне приемлемый, после кипячения разолью ее обратно. Сидя на гоблинском стуле возле негромко потрескивающего костра, ко мне пришли мысли о матери, как она там. Хотя у меня в собственности есть студия, сейчас я сдавал ее в аренду, а сам жил вместе с мамой, 76 лет, требуется постоянный уход. Есть старший брат, 56 лет, но он живет в другом городе и обижен на меня и мать, так как свою квартиру она подарила мне, не выделив доли ему. И вот картина, сын пропал, телефон лежит на столе рядом с компьютером, ключи в прихожей, Дверь закрыта на поворотный запор, доступ к которому только изнутри квартиры. Ладно бы я вернулся через сутки, но когда вернусь теперь, вопрос с большим подвохом. Хорошо, что нет детей и жены, в начале взрослого жизненного пути попробовал институт брака, разошлись с чужими людьми через 2 года. С тех пор изредка появлялись сожительницы, но сподвигнуть меня на второй брак никто не смог, наигрался. Резко навалилась усталость, не мудрено, на ногах уже 1,5 суток, удивительно, что это состояние пришло только сейчас. Достаю палатку, устанавливаю, раскатываю походный матрас, подушка, одеяло, спать. Проснувшись, некоторое время не мог понять, где я нахожусь. Черт, все-таки это не сон. Система действительно перекинула меня куда-то в другой мир, где есть 2 состояния. Либо ты убийца, либо убитый. Без особой спешки собираюсь, складываю вещи в цешку, не забыть эльфийскую лампу. Переливаю остывшую воду во фляжки. ХМ, вчера проводил эксперимент с помещением воды в бездонную сумку, надо его закончить. Пробую вылить воду из сумки в котелок, получается. Присматриваюсь, не верю глазам, она чистейшая. Сумка каким-то волшебным образом очищает попавшие в нее вещи, использование в качестве бурдюка вполне оправдано. Эксперимент номер 2, достаю другую бездонную сумку, засовываю в нее свою куртку, она в грязи и пыли, я лежал на полу. Чудо, грязь просто осыпается, не входя в горловину сумки. На земле можно будет открыть химчистку, хотя, вероятно, это действует только на системную одежду, бизнес-идея вряд ли сработает. Кстати, системная одежда. Достаю вещи эльфа, переодеваю нижнее белье, так и придется ходить в чужих труселях, оно гораздо приятнее на ощупь, а в свойствах есть самоочищение. Затем что-то напоминающее нашу высокотехнологичную многослойную одежду с отводом пота от тела и терморегуляцией, затем игровой комплект одежды Лапидреля. Теперь разобраться с кольчугой, чуть-чуть велика, не критично, так как поверх нее одеваю свою игровую одежду, утягивая ремешками и завязками. Свои личные оружейные карты раскидал по разным слотам. Нагината и мое первое копье, правый манжет внешней рубахи, щит, левый. Метательное копье и топорик на правое плечо куртки, поднимаю руку, сразу выполняя замах, касаюсь кармашка, материализация, бросок, туда же добавил 2 топора-ешки, саблю и кистень на левый бок, чтобы сразу можно было бить рубить слева направо по восходящей траектории. Клевец к топорам, ему тоже нужен замах для удара. Подумав, присоединил к своему арсеналу дубину F-ранга, не убивать, а калечить и тормозить противника путем броска по ногам, благо второй, он же высший уровень навыка метания холодного оружия дал понимание, как метать и попадать абсолютно всем, хоть даже мечом. Лук, вопрос, почему без карты? С системными стрелами в кольцо ешку на левой руке, лук появляется сразу в руке, затем правой рукой выхватываю из-под пространства кольца стрелу, накладываю на тетиву, выстрел, но для большей четкости действий необходимо потренироваться. Меч Эльфинор не привязывается, да кинжал занят опытом с самоубитого высшего эльфа. Остальные кинжалы разместил слева на груди куртки, на левом рукаве куртки и справа в районе таза, метать из любых положений. 5 имеющихся топоров F-ранга на правую сторону груди, закидаю противника кучей железа. Если бы системное оружие не пряталось в карты, такой арсенал я бы в жизнь не утащил. Жаль, что у меня рабочая только правая рука. Впрочем, эльф рассказывал, что есть навыки на все мыслимые и немыслимые случаи жизни, в том числе обоирукости. Черт, у меня же довольно много трофейных карт. Эльф поведал, что они очень трудно разрушаемые, поэтому их используют как дополнительную полностью системную защиту, а при наличии достаточного количества иногда даже 2- или 3-слойную. Среди достаточно интересных еранговых – регенерация, картографирование, эльфийское долголетие, сродство с льдом и молнией, исцеление, использующее ману, телекинез, группа. F-ранговые, опуская навыки владения оружием, не впечатлили. Гоблинская кулинария, уход за животными, гоблинское травничество, верховая езда, варка гоблинских зелий, ювелирное дело. Похоже, именно у этого несчастливого ювелира Лапидриэль разжился драгоценностями, хитиновый покров, упрочнение лап, язык обезьян, прочная шкура и тому подобное. Интереса заслуживали лишь язык гоблинов и следопыт, а карту малого магического дара реально обменять на что-то другое. 10 интеллекта примерно раскидала карты по 2 группам, те, что находились у эльфа, и те, что были у гоблинов. Эвки с различными гоблинскими мусорными навыками собрали эльфы, уничтожая случайных свидетелей, увидевших их. С убитых гоблинских вояк им перепало владение оружием, малый магический дар, маноисцеление Е-ранга и пустышки. А вот хорошие отличные навыки Е-ранга выпали, скорее всего, с убитых эльфов. Учитывая, что 30 спутников лапы были из храмовой стражи, неудивительно, неизвестный бог вряд ли жадничал. Навыки, связанные с хитином и шкурами, по всей вероятности, от других интервентов, пауков и обезьян. Не зря же они попали в мои соперники, когда система собирала базу данных по моему нестандартному копию. Получается, костяные гончие в этой игре тоже есть. Из всего многообразия лишь два навыка претендовали на изучение прямо сейчас. Медитация, ускорение восстановления маны и управляемое ускорение, ускорение движения за счет сжигания праны, причем, как и навык взрыв, наносит повреждения телу. И хоть в жезле у меня есть полная регенерация, довеском неплохо бы изучить обычную регенерацию, действующую постоянно, нивелировать последствия применения двух травмирующих навыков. Черная рука, к делу. F-карты бесполезны, ни у одной нет насыщения в 5 и больше ОС, а, как уже известно, ни целые очки система не учитывает, списывая в утиль. Первая Ешка, высосанная просто до упора, без дозирования, рассыпалась металлической пылью в руке, как только счетчик насыщения дошел до нуля. Ясно, желательно высасывать таким образом, чтобы хоть чуть-чуть оставалось. Поехали. Ехал я недолго, карт, с которых можно что-то высосать, оказалось мало. К примеру, зачем брать ОС с карты регенерации, если в будущем хочу изучить ее? По итогу удалось собрать 39 очков, попутно разрушив еще две карты, и опустошив все свои заначки, я выучил управляемое ускорение, дополнительный шанс не сдохнуть. Регенерацию и медитацию обязательно следующими. Опять хорошенько подумав, картами забил слоты спереди у внутренней эльфийской рубашки и эльфийских штанов. Это вселяло некоторую уверенность, что не чрезмерно сильный удар без спецприема моя броня выдержит, да и отстрел хоть какая-то защита. Грудь, как часто уязвимая часть тела помимо головы, прикрыта почти тройной защитой. Карты в эльфийской рубашке, кольчуга, оружейные карты в куртке. На всякий случай, инопланетная болезнь, проверяю организм через меню игрока, все зеленое, отлично. Можно на выход. Снова разбираю завал, закладывая его за собой. Внутри остается метка переноса, есть куда скрыться в случае смертельной опасности. Пробираюсь в уже знакомое соседнее здание, выключаю маскировку, регеню прану, не буду допускать сильного проседания. Питомцем поднимаюсь насколько возможно ввысь, хорошенько оглядеться при свете дня. Ё-моё, как минимум по занимаемой площади город Цар вполне мог соперничать с современными городами Земли. По населению вряд ли, многоэтажек и небоскребов не видно. А еще я смог разглядеть 5 стен четко, и еще одну опознал по частично видимым фрагментам, она находилась на границе видимости. Судя по изгибу, 2 стены находились ближе к центру от меня, а 4 других дальше. Эльф рассказывал о странной архитектуре небесного города, даже нарисовал в пыли пола свой примерный маршрут движения. Если эльф ничего не напутал, я в третьем круге, и надо выбираться ближе к окраинам. С мертвяками сражаться может и выгодно в плане ОС, однако гораздо труднее и опаснее для жизни и здоровья, чем с живыми гоблинами. По крайней мере, у тех нет тяжело пробиваемой костяной брони. О, попробовать навык истинного зрения. Тыц, мир вокруг засиял переливчатыми жгутами маны, разобрался с отображением видимой информации. Повернув взгляд в центр города, увидел там нечто неописуемое, то ли огромный цветок колышется на ветру, то ли играет пламя гигантского костра. В общем, мана там есть, и ее охренительно много. Мух, полетели на разведку. Облетел все на пределе расстояния контроля питомца, заметив двух стоящих рядышком воинов-скелетов 4-го и 3-го уровня. Возле укрытия никого трогать не буду, сначала отойти подальше, чтобы не привлечь внимание к точке своего появления. Поскользили, не забывая тщательно разведывать обстановку и регенить прану. Отойдя километра на 2 короткими перебежками между домами, кстати, довольно помпезными и богатыми на внешний декор, по внутренностям судить трудно, все разграблены, решился на первое убийство. Одиноко стоящий воин-скелет 5-го уровня. Тайный взгляд, никого постороннего, отлично. Подкрадываюсь сзади, 400 маны, много, немало, в рассекающий удар на генаты, 24 ОС в копилку. Фарм начался, из кучи мусора невдалеке с шумом вырвалось нечто бесформенно-костяное, размером с большой внедорожник типа Toyota Tundra, подскакивая к поверженному мертвецу. Я, стараясь не пуститься в бег от страха, увидев это в непосредственной близости от себя, быстро сделал несколько шагов назад и, нервно стискивая рукоять наггинаты, постепенно отхожу еще дальше. Ших-ха, волна энергии прошла сквозь меня. Так ощущается поиск жизни? Да, в принципе, почувствовав такое, вполне можно определить, откуда она пришла. Надеюсь, сокрытие не подведет. Системная справка выдала не слишком много. Костяной ужас 93. Статус. Нежить. Ранг существа. Д. Уровень. 7. Исходя из советов Лапидреля, срочно смываться, разница слишком велика. Что ж, именно сейчас так и сделаю. Отхожу к ближайшему дому, укрываюсь стенами, снимаю невидимость, при этом радуясь, что дожди не дают скопиться на мостовой грязи, в которой бы отпечатались мои следы. Ощущаю новую волну энергии поискового заклинания, после которой костяной внедорожник, резко повернувшись, нацеливается точно на мое местонахождение. Стены не защищают от поиска жизни. Груда костей с пробуксовкой срывается с места, торопясь добраться до ОС, заключенных в моей тушке. Принять бой. При невозможности победы можно отступить в винный подвал через перенос. Риск оправдан. Управляемое ускорение. Взрыв. Выскакиваю к дверям. Дубина с закруткой полетела в ноги нежити. Попадание. Костяное чудище, запнувшись, кувыркается через голову, падает на спину и катится по инерции. Шанс. 600 праны. Почти все, что у меня есть на данный момент. В прокол метательного копья. Бросок. Копье пробивает относительно тонкую костяную броню на брюхе, входя глубоко под ребра и достигая магического сердца. Костяной ужас, все еще продолжая скользить на спине, частично рассыпается, над ним появляется полупрозрачная карта, верный признак смерти, окончательный ли в этом городе мертвых. Выключить ускорение, ноги в руки, и поскакали. Копье не трогаю, прямиком в оружейную карту, не время исходить в экстазе. Выхватываю из воздуха выпавшую карту. Опять поиск жизни, насыщение целых 75 из 100. Подбираю дубину, и как есть, без невидимости, чтобы восстановить хоть чуть-чуть праны, бегу назад по уже пройденному пути, там все проверено, нет другой нежити. Отбежав метров 500 и ни капли не запыхавшись, с улицы ушел, предпочтя дальше пробираться по дворам. Отчетливо проявился недостаток моего питомца, самостоятельную разведку он осуществлять не мог, параметра интеллект нет, одни инстинкты, требовалось непосредственное управление с затратами праны, либо несложные задания типа поиска воды, такое инстинкты позволяли.